Глава 40. Сын убийцы. В ноябре президент Улисс С. Грант объявил Южную Каролину мятежной. Сноска. Грант Улисс Симпсон, 1822-1885, американский политический и военный деятель, полководец северян в годы Гражданской войны в США, генерал армии. С 1869 по 1877 год 18-й президент США. Прекратил хабиас корпус и направил 7-й кавалерийский полк уничтожить клановцев. Сноска. Хабиас корпус акт, английский закон 1679 года о праве неприкосновенности личности. Законодательный акт, составная часть Конституции Великобритании, определяет правила ареста и привлечения к суду обвиняемого преступления, предоставляет право суду контролировать законность задержания и ареста граждан, а гражданам требовать начала такой процедуры. Правительству предоставлялось право приостанавливать действие акта в чрезвычайных случаях, но лишь в согласии обеих палат парламента, и не долее, чем на один год. В законодательстве США закон перешел по наследству. Бывших генералов Конфедерации Гордона и Фореста вызвали в Конгресс Соединенных Штатов, где они неохотно признали, что им, возможно, знакомы люди, причастные к так называемому Ку-клукс-клану, но лично они никаких дел с ними не имели. Спустя 2 недели после ареста Эндрю Равенеля Элизабет Керша Батлер, неожиданно сев в кровати, издала слабый странный крик, разбудивший дочь, дремавшую в кресле подле кровати. Когда Розмари поднесла зеркальце губам матери, оно не запотело. Сын Розмари, Луи Валентин, спал крепко и только что-то пробормотал, когда она перенесла его в спальню и уложила у себя на кровати. Потом пошла на кухню заварить чай. Розмари не плакала об утрате. Она скорбела о том, чего мать так и не обрела. В этот же день Розмари написала подруге. «Дорогая Мелани, моя мать Элизабет Батлер ушла в небесную обитель сегодня рано утром. Скончалась она без мучений. Как ты, должно быть, слышала, Эндрю Равенеля арестовали за деятельность в клане. В прошлую субботу я отвезла ему одежду в лагерь на окраине Колумбии. За лагерем надзирает федеральная кавалерия. Но то ли благодаря бывшему рангу, то ли потому, что они тайно разделяют взгляды Эндрю, у него в этом переполненном свинарнике отдельная палатка. Я и представить себе не могла, что клановцев, оказывается, так много. По словам Эндрю, как только соберутся специальные суды, ему предъявят обвинение в убийстве нескольких негров. Сноска. В ряде государств особые, не входящие в систему общих судов, судебные органы, создаваемые для рассмотрения отдельных категорий дел, например, патентные таможенные суды. Вот так. Я его предупреждала. Увы, мои слова ничего не изменили. Равно как и мои глубокие расстройства и печаль. Ожесточение и злоба марают невинных вместе с виноватыми. Теперь, выходит, Луи Валентин вырастет сыном осужденного убийцы. Ред предупреждал Эндрю о последствиях, но Эндрю слишком горд, чтобы прислушиваться к советам. Луи Валентин знает, что с его папой случилось что-то плохое. Я не нашла слов объяснить, что именно. Мой отец как-то говорил, что в Батлерах течет дурная кровь, проклятие рода. Думаю, это проклятие — отсутствие любви. Я вышла замуж за Джона, чтобы сбежать от тирании отца, и не ценила его бесхитростную доброту до тех пор, пока не стало слишком поздно. Добро медленно пробивает себе дорогу, милая Мелани, и накапливается в нашей памяти по крохам. В юности я была очарована Эндрю, лихим наездником, лучшим танцором, бесстрашным бойцом, человеком, который мог полностью посвятить себя выбранному делу. А может, я втайне надеялась, что его отчаянная смелость передастся и мне? Что сломило его? Плен ли? Поражение? Не могу сказать. Но доблестный Эндрю превратился в жуткую карикатуру на самого себя. Что мне теперь делать, Мелани? В отличие от Скарлетт, у меня нет склонности к бизнесу. Меня готовили к роли матери, жены, хозяйки. Похоже, я унаследовала отшельническую натуру матушки и порой целыми днями не покидаю наш дом на Чёрч-стрит 46. Брата Джулиана исключили из законодательного собрания вместе с акваяжниками. Он нашел работу клерка. Дамы, с которыми я работала на свободном рынке, организовали школу для девочек. Чарльстонскую женскую семинарию. Приглашают меня преподавать. Я немного знаю французский и тонко чувствую правила приличия. Пусть и от того, что сама их нарушала. Надеюсь, из меня выйдет неплохая учительница. Я похороню маму, а когда вернется Ред, не буду спрашивать его, что делать. Я была замужем за одним хорошим человеком и одним распутником. Вряд ли я выйду замуж снова, но если так случится, мне бы хотелось, чтобы это был человек, которому я нужна. Хвала Господу за нашу дружбу. Всегда твоя, Розмари».